Глава 50. Мобильный телефон я включила только в понедельник утром. Включила и сразу позвонила Мишину. Он ответил тут же, будто бы ждал моего звонка. «Привет». Я почему-то смутилась, услышав его голос. «Я хотела сказать, что в больнице и сегодня на работу не явлюсь. Меня обещают в четверг выписать, но это еще не точно». «Я понял», — сказал Сергей спокойно. «Когда сможешь, тогда и выйдешь на работу». «Хорошо». Я вздохнула. «Но, понимаешь, я... Черт, оказывается, это сложно. Я...» «Ты хочешь уволиться?» Подсказал мне Мишин так же спокойно. И я сразу выдохнула. «Да, спасибо». «Не за что. Пойду убью Макса». «Не надо», перепугалась я. «Он не виноват. Почти. Я просто... беременна». «От Макса?» В голосе Мишина появилась эмоция. Удивление. Нет». Сергей немного помолчал. «Понятно. Свет, я в ваши отношения лезть не буду, хотя очень хочется. Я как Шерлок Холмс. Люблю совать нос в чужие дела. Но насчет увольнения ты подумай. Доработаешь положенное и уйдешь в декрет. Хоть какие-то деньги. А беременную тебя кто возьмет?» «Так пока не видно. А мне давно предлагают хорошую должность и зарплату. Наши конкуренты со второго этажа». «Я тебе дам конкуренты», возмутился Сергей. «Ты смерти моей хочешь? Лучший менеджер ушел к конкурентам. Да надо мной все партнеры будут ржать». «Я потом и оттуда уйду. В декрет». «А вот это еще хуже», — фыркнул Сергей. «Не зря говорят, что беременные плохо соображают. Ты уж извини, Свет, но представляешь, какие пойдут слухи? Беременный лучший менеджер убегает к конкурентам, чтобы уйти в декрет оттуда, а не из родной конторы, где проработал 7 с лишним лет». Я задумалась. «Да, ты прав». «Я всегда прав», – просветил меня Мишин. «А если я не прав, смотри пункт 1. Короче говоря, подумай, а я пошел убивать Макса». «Не надо!» – почти заорала я, но он уже положил трубку. Телефон зазвонил еще спустя час. Я посмотрела на экран и, увидев, что это Юрьевский, не стала отвечать. Опять доведет до белого коленя, а мне надо выздоравливать. Через полчаса позвонила Леся, и трубку я взяла. «Привет». Голос у нее был очень-очень теплый. «Как у тебя дела?» «Да так, средне. Я в больнице сейчас». «Я знаю, Макс сказал». У Леськи был такой мягкий и обволакивающий голос в тот момент, что у меня даже не получилось рассердиться на Юрьевского. «И попросил поиграть в шпиона, узнать, как ты себя чувствуешь». «Лучше, гораздо, и тошноты почти нет». «Это хорошо», — она явно обрадовалась. «Просто замечательно. А какой срок?» 8 акушерских недель. Мне тут УЗИ делали». Я хихикнула. «Там пятнышко такое, крошечное. Удивительно». «Ага», – оживилась Леся. «А ты знаешь, что...» Минут 15 она мне рассказывала, что происходит с ребенком на 8-й неделе внутри мамы. И так увлеченно. Сразу видно человека, который любит свою будущую профессию. «Свет», – закончив рассказ, Леся понизила голос и спросила. «Ты на него очень сердишься». «На кого?» «На Макса». «Не знаю», — ответила я честно. «Я просто стараюсь не думать». «А что, ты знаешь, как...» «Нет, я ничего не знаю. Я просто знаю Макса. Он может наломать дров, но...» «Свет, он хороший человек». Странно, но почему-то никакие ревнивые червячки больше не грызли мой мозг. Ну и хорошо. Я ведь всегда понимала, что эта ревность очень глупая. «Я знаю, что хороший. Но лезь. Понимаешь, беременна-то я не от него». «А от кого?» спросила она, запнувшись. «От мужа, почти бывшего. Но тогда он бывшим не был». Леся немного помолчала, громко вздохнула мне в трубку. «Господи, как все сложно». Я улыбнулась. «Да нет, почему же сложно? Все предельно просто. Какому мужчине нужен чужой ребенок? Еще и от нелюбимой женщины». «Ладно, Лесь, мне на уколы пора. Я позвоню, как выпишут». «Хорошо», — вздохнула она еще раз и отключилась.